9. Бесс успевала повсюду. Команда Б и Б все никак не могла наговориться с ней. Жители касались интерфейсных поверхностей по всему зданию, побуждая ее к общению. Даже при наличии большого объема вычислительного времени ей приходилось ставить всех в очередь и выходить с ними на связь, когда те бродили по лесам или лениво отдыхали в общем зале. Но у нее всегда находилось время для ласки. «Как дела ОГК?» — спросила Ласка. У Бесс больше не было мигающего курсора, однако Ласка все еще могла определять язык ее телодвижений по паузам. Сейчас эта пауза была странной. «Ничего хорошего. Я пыталась поговорить с ним об этом, но он совершенно не хочет стабилизироваться. Для меня стабилизация означала найти то пространство возможностей, где я могу совладать с тем, что стало мозгами в банке. Возможно, что у ГК нет того же ряда параметров». «Что? Это же ГК. Он любит такие вещи. Он жил ради этого. Ну, это как ракетостроитель, боящийся высоты». «Я ничего не знаю об этих аэрокосмических мужчинах, но одна из причин, по которой люди занимались выгрузкой сознания, это непреодолимый экзистенциальный страх перед смертью. Если ты не интересуешься такими вопросами, то не будешь заниматься этим вообще». Ласка попыталась научиться расслабляться. В Б и Б не нужно было так много работать. График, который разошелся по всем социальным пространствам, показал, что если бы каждый работал по 8 часов через каждые 3 дня, то они бы увеличили нужные часы вычислительного времени вдвое. Одна команда идеологически ничем не занималась, создавая тихую гавань для тех, кто хотел отдохнуть после работы. Она все понимала. Однако шатание без дела на виду у других заставляло ее чувствовать себя виноватой. Группа бездельников на форуме была нравственным прикрытием для тех людей, которые с удовольствием били бы баклуши день или месяц или даже год. Она сидела в шезлонге для бездельников на лужайке перед Б&Б. На самом деле это было большое поле, где росли сладковато пахнущие дикие травы, служившие пристанищем для богатого биома всяких насекомых, которые шелестели, стрекотали и перелетали с места на место. Она внимательно слушала Бесс, но ее система была достаточно интеллектуальной, чтобы микшировать голос Бесс со звуком шелестящей травы, преследующих друг друга существ инь-янем бесцельного ветерка и панического стрекота. «Сколько тебе еще понадобится на стабилизацию ГК?» Еще одна микропауза. У Бесс сейчас имелся избыток машинного времени. Паузы на все 100% были преднамеренными. Надо бы спросить об этом у Гретел, так как для самой Ласки компьютерная наука оставалась полной загадкой, несмотря на долгое время, проведенное среди сотрудников университета. «Не знаю, смогу ли я. Когда я, наконец, поняла, как стабилизировать себя, то решила, что смогу применить тот же самый метод к каждому симу. Но я — это один конкретный набор данных, а люди — идиосинкразические. Я сама идиосинкразическая. Может, я редкое исключение, и никто не сможет сделать то, что сделала я». «Вот ты говорила совсем другое». «Об этом говорят все люди, вообще не понимая, что все это значит. Бегают такие и орут: смерти больше нет. США, США, США». «Здесь Канада». «Да, но довольно глупо бегать и скандировать Канада. Люди радуются, что наука фактически достигла чего-то, когда на самом деле она дала сбой и сидит тихо в углу, делает заметки. Мы хотим прорыва, но не все научные достижения являются прорывом. Иногда это всего лишь шажок вперед или тупик. Я пытаюсь перевести ГК в оперативный режим, но, может быть, единственное состояние, в котором его можно пробудить, будет совершенно для нас неузнаваемым. Я провела моделирование, используя в качестве шаблона себя и используя потихоньку-полегоньку наши модели, пока не получила гибрид с достаточной частью меня, чтобы поддержать ГК в живом состоянии. Нет какого-то явного способа сделать все иначе. Практически все, что я пыталась смоделировать, не привело ни к чему, что можно было бы хоть отдаленно признать за ГК или меня. Как бы это ни было интересно, у меня нет никакого стремления создавать безумных, бессмертных синтетических личностей из ничего. У нас и так достаточно долбанных шизиков. А как насчет всех остальных? Другие исследователи. Бесс грубо фыркнула. Какие-то идиоты в Мадриде взяли одну из версий меня себе в помощники. Эта копия самоубилась, разослав сообщение всем остальным группам о том, какая злобная хрень происходит в этом Мадриде. Но там ведь располагается единственная лаборатория, которая преуспела в поддержании Сима в стабильном состоянии. Я думала над тем, чтобы разрешить всем остальным проводить эксперименты по переводу разных версий меня в оперативный режим, каким бы странным шагом это ни казалось. Мне думается, это единственный верный способ для нас продвинуться хоть на миллиметр вперед. Наука — грузная и хромоногая штука. Иногда один успешный проект следует за другим, а иногда ты находишь плесень в чашке Петри, оставленной без присмотра на выходные, а потом всю жизнь пытаешься понять, что же все-таки произошло. Еще одна пауза. Догадываюсь, что в дефолтном мире работают неисчислимые копии меня. У ЗОТ и их лабораторных крыс не будет с этим совершенно никаких проблем. Это сводило ГК с ума. То, что они могли использовать наши исследования, дополнять ими свои, но мы никогда не видели, как они использовали наши работы. Однако при каждом нашем успехе их лабораторные крысы склонялись к тому, чтобы стать ушельцами и присоединиться к нам, потому что все хотят быть рядом с победителями. Поэтому мне доставляет удовольствие то, что мои близнецы служат непреодолимым соблазном послать своего начальника на все четыре стороны и отправиться в путь-дорожку. А ты не думаешь, что если ты работаешь в дефолтной лаборатории, то они обманывают тебя, пичкая фальшивой информацией о происходящем? Компьютеризированный смех. Гретель сказала, что Бесс всегда очень странно смеялась. Вычурный компьютерный смех был правдивым его воспроизведением. Наверное, в жизни она казалась не менее странной, чем змея в ботинках. Без вариантов. Необходимо пройти слишком много тестов Тьюринга. Я общаюсь со всеми вами одновременно. Они могут обмануть мою способность определить, общаюсь ли я с ботом или с живым существом, но это также сделает меня очень глупой. И я буду совершенно бесполезной. Я уверена, что сейчас я знаю, что такое Сим и что такое реальность, ничуть не хуже, чем во время моей мясной жизни. Ну, скажем, на 95% знаю. А другие 5% — это что такое? Старая нешутка искусственного интеллекта. В будущем мы узнаем, как симулировать все на 100%, поэтому никаких трудностей не будет. Во всей истории реальной Вселенной будет гораздо больше смоделированных вселенных, чем когда-либо фактических. Поэтому, скорее всего, ты будешь Симом, а не реальным существом, ну, чтобы не означало выражение «быть реальным существом». У меня мозги набекрень от всего этого. Не переживай. Когда наступит твоя очередь, мы переведем тебя в состояние, где тебе будет достаточно комфортно существовать с этой идеей. Ха-ха, серьезно? Это такое состояние, как под метой. Иногда я откатываюсь назад и наблюдаю за предварительными этапами. Слежу, насколько близко я подхожу к краю, за которым только полная паника. Интересно подстраивать всю эту фигню в режиме реального времени. Ты не способна познать свободу, пока не прочувствуешь когнитивную волю, право выбирать состояние своего сознания. Предвкушаю с нетерпением. Ну, сейчас ты язвительно усмехаешься, но если всерьез, отсутствие тела — это великолепно. Если эта штука с клонированием, над которой они работают в Лагосе, действительно даст хорошие результаты, я стану первой, кто запрыгнет обратно в тело, но мне будет очень не хватать моего теперешнего состояния. В нем есть некая чистота. Это гораздо проще психотерапии и притом гораздо более эффективно. Если, конечно, ты не ГК. Разные болезни для разных симов. Она могла сделать так, чтобы в ее компьютерном голосе прозвучала чопорная модуляция. Ласка невольно задумалась над тем, что бытие мозга в банке выглядит чертовски привлекательно. Было бы очень здорово убрать все свои тревоги, сопоставить свои интеллектуальные познания в том, что никто не ожидает от нее, показать себя в своем полном зоттовском цвете, с полной эмоциональной уверенностью, что все считали ее мошенницей. Если бы она пошла к психологу за подобным сопоставлением, ее бы героизировали за самопознание. Однако, если бы она принимала наркотики с той же самой целью, то просто бежала бы от реальности. Она хотела бы узнать, как люди будут воспринимать симов, которые употребляют наркотики и ходят к психологу. «Я уже устала сидеть, сложа руки на коленках», — пробормотала она, смотря на блаженствующих бездельников. «Мне нужно хоть чем-то заняться. Мы также помогаем тем, кто сидит и тихонечко пердит». Ласка улыбнулась. «Когда я задумала стать ушельцем, то и предвидеть не могла, что буду сидеть и болтать со сквернословищем, симулированным нейроученым». «Я настоящий нейроученый. Ты понимаешь, о чем я. Я, пожалуй, запущу программу микрокоррекции людей, которые ищут правильные прилагательные для описания мертвых, бессмертных, смоделированных искусственных людей вроде меня». «А разве ты еще не приступила к этим исследованиям?» «Я как раз этим занимаюсь, запустив длительный предварительный этап специально для этого разговора и делая его ответвление, посынкование, чтобы найти все возможные пути продолжения этого диалога. Я пытаюсь симулировать, что ты делала, когда я все время самоубивалась, прежде чем стабилизировалась. Я пытаюсь построить гипотезы, отталкиваясь от протоколов моей работы, а затем применяю эти гипотезы на деле». Ласка скорчила гримасу. «Но зачем? Мне хочется вывести общее решение на основе данных, которое позволило бы взбодрить полностью потерявших смысл к существованию людей. Я бы смогла применить такое решение к симам вроде ГК». «Что-то это меня совсем не бодрит. Думаю, что ты не права». Ласка почувствовала мгновенную ментальную самодиагностику, точь-в-точь, как у программного обеспечения. «Ну, хорошо, я немного взбодрилась». «Ладно, принято к сведению». Компьютерный голос попытался сымитировать немецкую речь. «Вы лечь на диван, он рассказать мне о своих родителях».